Глава третья. Дойти до кофейни Мэтью, где жила Изольда, оказалось сложнее, чем предполагала Софи. Обе подруги были измотаны, и Софи хотелось стонать при каждом шаге. А еще ей хотелось сесть и принять горячую ванну. И съесть пару булочек. Ни ванны, ни булочек в ближайшее время не предвиделось. В городе Виньяса повсюду кишмя кишела стража, и к тому времени, как девушки добрались до Северной пристани, уже почти рассвело. Они потратили половину ночи на то, чтобы добраться от маяка до столицы, а потом еще половину ночи крались по переулкам и перелезали через заборы, окружавшие огороды на задних дворах. Любой взмах чего-то белого, будь то бельё на верёвке, кусок парусины или занавеска в окне, заставлял желудок Софи подниматься к самому горлу. Но, слава богам, каждый раз это оказывался не плащ колдуна крови. В час, когда ночь начала переходить в рассвет, вдалеке показалась вывеска кофейни Мэтью. Заведение располагалось в переулке, отходившем от большого проспекта, что вел прямо к пристани. Настоящий кофе из Марстока. Лучший в Виньясе. Вообще-то это не был настоящий марстокский кофе, а Мэтью даже не был родом из империи Марсток. Напиток был фильтрованным и безвкусным, рассчитанным, как говорил Габим, на тупых парней с Запада. И лучшим в городе он не был. Даже Мэтью признавал, что в любой забегаловке на Южной пристани кофе был куда лучше. Но сюда, на северные окраины столицы, люди приходили не ради кофе. Они приходили ради сделок. Именно в этом, в торговле слухами и тайнами, в планировании ограблений и афер, колдуны слова, к которым относился Мэтью, особенно преуспели. Парень держал кофейни повсюду в ведовских землях, так что любые новости он узнавал первым. И именно ведовской дар слова сделал Мэтью идеальным наставником для Софи, ведь он с легкостью говорил на любом языке. Но что еще важнее, повязанный брат Мэтью, Габим, всю жизнь работал на дядю Софи. Сначала как охранник, а потом как вечно недовольный учитель девочки. Поэтому, когда Софи отослали в Южные земли, Мэтью принял на себя обязанности Габима. Не то чтобы Габим совсем забросил обучение Софи. Он частенько наведывался к своему повязанному брату в городе Виньяса, после чего жизнь девушки превращалась в сплошное мучение. Много дополнительных часов тренировок на скорость или овладение древними боевыми стратегиями. Софи добралась до кофейни первой и, перепрыгнув через лужу нечистот, пугающе оранжевого цвета, принялась выстукивать заклинание блокировки на входной двери. Его поставили недавно, после инцидента с украденным столовым серебром. Габим мог сколько угодно жаловаться Мэтью на дороговизну заклятия, но насколько Софи могла судить, оно стоило своих денег. В Виньясе уровень преступности оставался традиционно высоким. Во-первых, потому что город служил портом, а во-вторых, потому что богатые гильдмейстеры так и манили всякое отребье, жаждущее присвоить их пиестры. Разумеется, те же самые гильдмейстеры оплачивали и разнообразные, не поддающиеся исчислению отряды городских стражников, один из которых как раз остановился в начале переулка. Мужчины уставились в другую сторону, осматривая корабли, пришвартованные к северной пристани. «Быстрее!» — прошептала Изольда и толкнула Софи в спину. «Стражник, вот-вот! Вот-вот!» Дверь распахнулась. Изольда навалилась на Софи, и девушки влетели в темноту кофейни. «Ты чего творишь?» — зашипела Софи. «Нас здесь все стражники знают!» «Именно!» ответила Изольда, закрывая дверь и задвигая засовы. «А издалека мы выглядим, как две крестьянки, которые вломились в запертую кофейню». Софи неохотно согласилась. «Верная мысль». Изольда сделала шаг вперед и скомандовала. «Гори!» В то же мгновение 26 заговоренных фитилей вспыхнули, высветив на стенах, потолке и полу яркие марстокийские узоры. Вокруг было слишком много всего, особенно ковров с оляпистым витым орнаментом, который резал глаза Софи. Но, как и в случае с кофе, обитатели западных земель имели собственное мнение насчет того, как должна выглядеть марстокийская кофейня. Вздохнув, Изольда направилась к винтовой лестнице в дальнем углу. Софи последовала за ней. Они поднялись сначала на второй этаж, где жили Мэтью и Габим, а потом на чердак со скошенным потолком, который Изольда называла своим домом. Здесь с трудом помещались две узкие койки и шкаф для одежды. Вот уже 6,5 лет Изольда жила, училась и работала здесь. После того, как она покинула Мидензи, свое родное племя, Мэтью оказался единственным работодателем, готовым нанять и поселить у себя девушку народа на Матсе. С тех пор Изольда никуда не переезжала, и причиной было вовсе не отсутствие желания. Иметь собственный дом. Софи, должно быть, 1000 раз слышала об этой мечте своей повязанной сестры. 100 000 раз. И, возможно, если бы Софи сама росла в крохотной хижине, годами делила одну на двоих кровать с матерью, она бы тоже мечтала обзавестись более просторным и уединенным убежищем. И вот чем это закончилось. Софи разрушила мечты подруги. Все скопленные пиестры исчезли, а стражники города Виньяса охотились на Софи и Изольду. Это был буквально худший из возможных сценариев, и никакой аварийный мешок или прятки на маяке не помогли им выпутаться из этой передряги. Сдерживая тошноту, Софи, пошатываясь, подошла к окну и распахнула его настежь. В узкую комнатушку ворвался горячий воздух, наполненный запахом рыбы, таким знакомым и успокаивающим. Солнце только-только взошло на востоке, и черепичные крыши Виньяса горели, как оранжевые языки пламени. Вид из окна был прекрасен, безмятежен, и боги-свидетели, как же Софи любила его. Она выросла в полуразрушенном доме в глубине Орхинских гор. Ее запирали в восточном крыле, когда дядя Эрен бывал не в духе, и в большинстве случаев жизнь Софи в замке Гастрель проходила за разбитыми окнами, в которые летел снег. Ледяной пронизывающий ветер и мерзкая склизкая плесень. Куда ни глянешь, взгляд натыкался на резьбу, картины или гобелены с изображением мифической горной летучей мыши. Гротескное, похожее на дракона существо, сжимавшее в когтях ленту с девизом «Любовь и ужас». А мосты и каналы Виньясы были нагреты солнцем и замечательно пахли тухлой рыбой. В кофейне Мэтью всегда было светло и многолюдно. Над пристанями постоянно раздавалась восхитительная ругань грузчиков и матросов. Здесь Софи чувствовала себя согретой. Здесь ей были рады, а иногда она даже была желанной. Софи кашлянула. Ее рука соскользнула с оконной ручки. Девушка повернулась и увидела, что Изольда натягивает на себя оливково-зелёное платье. Подруга заглянула в шкаф. «Можешь надеть мое запасное». «Всё будет видно». Софи закатала просоленные рукава рубахи, показывая синяки и царапины на руках. Согласно последней моде, все платья шились с очень короткими рукавами. «Значит, тебе повезло, ведь у меня еще есть...» Изольда достала из шкафа две коротких куртки. «Вот это...» Софи скривилась. Куртки носили ученики гильдий, а эти две были трофеями, доставшимися девушкам после последнего грабежа. «А я по-прежнему считаю, — заявила Софи, — что следовало взять не только куртки, когда мы бросили их связанными в кладовой». «Хорошо, в следующий раз, когда кто-нибудь испортит партию шелка и обвинит тебя, Саф, я обещаю, возьмем не только куртки». Изольда метнула в подругу ком черной шерстяной ткани, и та подхватила его в воздухе. Пока Софи спешно переодевалась, Изольда присела на край койки и чуть скривила губы. «Я тут подумала», — подчеркнуто спокойно начала она. «Если колдун крови действительно охотится за нами, то, возможно, глава шелковой гильдии сможет защитить тебя. В конце концов, технически он твой опекун, и ты живешь в его гостевой комнате». «Не думаю, что он станет укрывать беглецов». Лицо Софи напряглось, и она вздрогнула. «В любом случае, было бы неправильно втягивать в это гильдмейстера Алекса. Он всегда был так добр ко мне, и не хотелось бы отплатить ему за это неприятностями». «Хорошо», — сказала Изольда, не меняя выражения лица. «Другой план. Адские алебарды. Их бригады сейчас в Виньясе на переговорах о перемирии, верно? Охраняют делегацию Карторанской империи. Может, обратишься к ним за помощью? Ведь твой дядя когда-то был одним из них». «И я уверена, что даже дальматийские стражники не будут настолько глупы, чтобы спорить с адскими алебардами». От этой идеи Софи скривилась еще больше. Дядю Эрена с позором выгнали из адских алебард. Теперь его ненавидит вся бригада, а император Генрик больше всех прочих». Она презрительно фыркнула, звук отразился от стен и эхом отозвался у нее в животе. «Императору нужен только повод, чтобы передать мой титул одному из своих подлых подхалимов. Уверена, что нападение на гильдмейстера — достаточная причина для этого». Большую часть детства Софи дядя обучал ее как солдата и обращался с ней тоже как с солдатом, по крайней мере, когда был достаточно трезв, чтобы уделять ей внимание. Но когда Софи исполнилось 12, император Генрик решил, что ей пора отправиться в столицу Карторы для получения образования. «Она знает, как управлять фермерами или следить за сбором урожая?» — спрашивал Генрик, нависая над дядей Эроном, а Софи, маленькая и молчаливая, стояла позади него. «Какой у Софи опыт ведения хозяйства или уплаты десятины?» Последний пункт, уплата непомерных картаранских налогов, больше всего беспокоил императора Генрика. Он сумел прибрать к своим унизанным перстнями рукам всю местную аристократию и хотел быть уверен, что будущая Донья София тоже попадет в ловушку. Но попытка Генрика заполучить еще одного верного вассала провалилась, поскольку дядя Эрон не отправил Софи учиться в Прагу вместе с другими молодыми дворянами. Вместо этого она была сослана на юг гильдмейстером и наставником Виньясы. Это был первый и последний раз, когда Софи испытала что-то похожее на благодарность к своему дяде. «В таком случае», — сказала Изольда, подытоживая, и ее плечи бессильно опустились. «Думаю, нам придется покинуть город. Мы можем укрыться где-нибудь, пока все это не уляжется». Софи прикусила губу. Как будто это так просто — укрыться где-нибудь. Внешность Изольды, выдававшая на матсийское происхождение, превращала девушку в мишень, куда бы она ни отправилась. В тот единственный раз, когда девушки попытались покинуть Виньясу, чтобы навестить общую подругу, им едва удалось вернуться домой. Конечно, те трое в таверне, что решили напасть на Изольду, вообще домой не вернулись, по крайней мере, на своих ногах. Софи подошла к шкафу и распахнула его, представив, что ручка — это нос хитрого хлыща. Если, когда она встретит этого ублюдка, переломает ему все кости. «Лучше всего», — продолжала Изольда, — «начать с Южной пристани. Там швартуются торговые корабли Дальмоти, и мы сможем наняться на один из них, чтобы оплатить проезд. Тебе что-нибудь нужно забрать у гильдмейстера Алекса?» Софи покачала головой, и Изольда продолжила. «Хорошо. Тогда мы оставим записки для Габима и Мэтью, в которых все объясним. А потом, думаю, мы просто уйдем. Софи молча вытянула из шкафа золотистое платье. У нее перехватило горло, а желудок скрутило так, что она не смогла произнести ни слова. Она застегнула 1000 или 2 пуговиц. Изольда накинула на волосы бледно-серый платок, и тут в двери кофейни постучали. «Городская стража Виньясы!» — раздался приглушенный голос. «Открывайте! Мы видели, как вы сюда вломились!» Изольда вздохнула с выражением долгого привычного страдания. «Знаю, знаю», — прошипела Софи, расправляясь с последней пуговицей. «Ты мне говорила». «Ну, раз ты сама вспомнила, а то ты мне дашь забыть». Губы Изольды растянулись в подобие улыбки, но попытка оказалась неудачной. Чтобы понять это, Софи не нужен был ее видовской дар. Пока девушки натягивали на себя засаленные ученические куртки, охранник продолжал кричать. «Открывайте! Из этой кофейни есть только один выход!» «А вот это неправда!» — заметила Софи. «Мы применим силу, без колебаний!» «Мы тоже!» По сигналу своей повязанной сестры Софи схватила кровать Изольды, и они вдвоем подтащили ее к двери. Заскрипели деревянные ножки, и уже через минуту девушки перевернули койку на бок, чтобы соорудить что-то вроде баррикады в дверном проеме. Это всегда срабатывало, когда им надо было сбежать и при этом не дать кому-то проникнуть в комнату. Хотя обычно на них из-за дверей орали Мэтью и Габим, а не вооруженные стражники. Мгновение спустя София и Изольда стояли у окна. Они тяжело дышали, прислушиваясь к тому, как внизу выбивают входную дверь. Стены кофейни задрожали, и стекла разлетелись вдребезги. Задыхаясь, Софи вскарабкалась на крышу. Сначала она потеряла все свои деньги, а теперь разрушила кофейню Мэтью. Может быть, хорошо, что ее наставники уехали из города по делам. По крайней мере, ей не придется в ближайшее время разбираться с Мэтью или Габимом. Изольда выбралась вслед за Софи. На спине у нее висел аварийный мешок. Клинки Изольды были надежно спрятаны в ножнах под юбкой, а Софи засунула свой длинный нож за голенище сапога. Ее меч, ее прекрасный стальной меч, свисал сзади. «Куда?» — спросила Софи, понимая по блеску глаз Изольды, что ведьма Нити уже прокладывает маршрут. «Сначала вглубь, в сторону дома гильдмейстера Алекса, а потом повернем на юг». «По крышам?» «Пока можем. Ты ведешь». Софи коротко кивнула и перешла на бег. Она повернулась в сторону, ведущую в центр города, добралась до края крыши кофейни и перепрыгнула на соседний скат. С грохотом приземлилась на черепицу. Голуби, хлопая крыльями, взвились в воздух, освобождая путь. Рядом приземлилась Изольда. Но Софи уже летела к следующей крыше. Потом еще и еще, так что Изольда осталась далеко позади. Изольда шла по мощёной улице. Софи опережала ее на два шага. Девушки свернули вглубь города, подальше от кофейни, пересекая каналы и петляя по мостам, чтобы избежать городской стражи. К счастью, уже началось утреннее столпотворение. Улицы заполнили тележки, груженные фруктами, ослы, козы, люди всех рас и национальностей. Нити самых разных цветов, таких же многочисленных, как и оттенки кожи их владельцев, лениво раскачивались в горячем воздухе. Софи проскочила перед повозкой со свиньями, оставив Изольду позади. Потом девушки обогнули нищего, прошли мимо группы пуристов, вопивших о греховности любой магии, пробрались сквозь стадо несчастных овец и уперлись в затор. Впереди сплетались чьи-то нити, краснея от досады на задержку. Изольда попыталась представить собственную нить, такую же красную. Девушки были уже так близко к южной пристани, Изольда даже могла разглядеть сотни кораблей под белыми парусами, что стояли на якоре неподалеку. Она сдержала раздражение. Еще несколько эмоций, тех, что ей не хотелось бы называть, тех, которые не позволила бы себе обнажить ни одна порядочная ведьма нитей, тяжело зашевелились в груди. «Покой», — повторяла она себе, совсем как ее мать много лет подряд. «Покой повсюду, от кончиков пальцев рук до кончиков пальцев ног». Вскоре нити, сплетавшиеся над затором, замерцали голубым светом. Он распространялся от одной нити к другой, словно змея скользила по глади пруда. Люди в толпе узнавали друг от друга о причине задержки и успокаивались. Голубая волна дошла до них, и какая-то старуха рядом с девушками недовольно проворчала. «Говорят, впереди всех досматривает патруль. Так я не успею купить свежих крабов». Изольда похолодела, а нити Софи стали серыми от страха. «Адские врата, Из!» — прошипела она. «И что теперь делать?» «Больше нахальства!» Хмыкнув, Изольда достала из мешка потрёпанную книгу. «С этим мы будем выглядеть как две усердных ученицы. Можешь взять краткую историю империи Дальмотти». «Короткая, как моя жизнь», — буркнула Софи, но все же взяла увесистый том. Изольда порылась еще и достала синий фолиант под названием «Иллюстрированный путеводитель по монастырю Кар-Авена». «Ясненько, зачем ты их взяла?» Софи выразительно подняла бровь и уставилась на подругу. «Точно не ради маскировки, просто не хотела расставаться с любимым чтивом». «Ну и что?» — презрительно фыркнула Изольда. «Может, не хочешь брать?» «Нет уж, возьму». Софи задрала подбородок. «Только пообещай, что когда мы доберемся до стражи, ты не будешь вмешиваться». «Действуй, Саф». Усмехнувшись про себя, Изольда низко надвинула платок. Он промок насквозь от пота, но хотя бы скрывал лицо. Точнее, цвет кожи. Девушка поправила перчатки, натянула повыше, чтобы ни один дюйм запястья не оказался на виду. Оставалось надеяться, что все внимание, как обычно, будет приковано к Софи. Как всегда говорил Мэтью, «Правой рукой дай ближнему то, чего он жаждет, а левой срежь кошелек». Софи всегда выполняла роль правой руки, отвлекающей внимание, и у нее это отлично получалось. Изольда же скрывалась в тени, готовая срезать любой кошелек, что подвернется под руку. Остановившись вместе с толпой, Изольда принялась рассматривать книгу в толстом переплете. Она была совсем еще девочкой, когда одна монахиня из ордена Кар-Авена помогла ей, и с тех пор Изольда была несколько «одержима», как это называла Софи. Но девушка и двигала не только чувство благодарности. Ее очаровывали белые одеяния и опаловые серьги монахов, а еще их смертоносные умения и священные обеты. Жизнь в монастыре Кар-Авена казалась такой простой, такой ясной. Любой человек, неважно, кто он был по происхождению, мог вступить в орден и тут же получить признание, уважение. Изольда даже представить себе не могла, каково это, когда тебя уважают, но ее сердце бешено билось при одной мысли о такой возможности. Книга с шелестом распахнулась на 37-й странице, где лежала бронзовая пиестра. Изольда сама положила монету вместо закладки, и теперь ей казалось, что крылатый лев смеется над ней. «Первая пиестра на пути к новой жизни», — подумала Изольда. Ее взгляд остановился на витиеватых буквах дальматийского письма. В главе описывались ранги кар-авенских монахов, а первая картинка изображала монаха-наемника с ножными на поясе, мечом и каменным выражением лица. Он был очень похож на колдуна крови. Колдун — крови. Колдун — крови. Изольда вспомнила красные зрачки, оскаленные зубы, и кровь в ее жилах застыла, как лед. Она чувствовала что-то еще, что-то крайне неприятное. Разочарование. Вот что поняла она наконец. Было что-то неправильное в том, что такое чудовище оказалось в рядах монахов. Изольда вчиталась в подпись под картинкой, словно надеясь увидеть ответ, но там лишь значилось: «Обучен сражаться за пределами монастыря во славу Кар-Авена». У Изольды перехватило дыхание, в груди все сжалось. В детстве она часами лазала по деревьям, представляя, что и сама стала частью Кар-Авена, одной из пары, чей дар зародился в колодцах истока. Их воды могут смыть даже самое черное зло. Но поскольку истоки, питающие колодцы, были мертвы много столетий, минуло уже 500 лет с момента появления последнего Кар-Авена. А мечтания Изольды обычно оказывались прерваны появлением детей из соседней деревни. Они толпой окружали деревья, куда она забиралась, и начинали выкрикивать проклятия, которые слышали от родителей. «Ведьми нити, здесь не место!» Так что Изольде оставалось только крепче вцепиться в ветку и молиться о том, чтобы мама побыстрее ее нашла. В такие моменты она понимала, что Кар-Авен — всего лишь красивая сказка, не более. Сглотнув, Изольда отогнала воспоминания. День и так складывался плохо, не стоило воскрешать старые обиды. К тому же они с Софи почти дошли до стражников, и в голове у девушки всплыл давний урок Габима. «Оцени противника, изучи местность, выбирай поле боя сама, если можешь». «Все в очередь!» — кричали стражники. «Оружие должно оставаться на виду!» Изольда шумно захлопнула книгу, вдохнув напоследок затхлый запах страниц. Она насчитала десяток солдат. Они стояли за телегами, выстроенными поперек дороги, чтобы отсечь людской поток. Арбалеты. Если досмотр пройдет неудачно, им с Софи ни за что не пробиться. «Ладно», — прошептала Софи. «Наша очередь. Не высовывайся». Изольда выполнила приказ и заняла место позади Софи, которая, приняв надменный вид, подошла к стражнику с кислым лицом. «И что это значит?» Слова Софи прозвучали отчетливо и ясно, несмотря на шум толпы. «Мы опаздываем на встречу с главой пшеничной гильдии. Вы представляете, какой это занятой человек?» На лице стражника застыла скучающая гримаса, но его нити засветились, выдавая живой интерес. «Имена?» «София, а это моя фрейлина Изольда». Хотя выражение лица стражника оставалось безучастным, интерес в его нитях засиял ярче. Он отступил в сторону, давая знак второму охраннику приблизиться, и Изольде пришлось прикусить язык, чтобы не сказать об этом Софи. «Я требую объяснить причину задержки», — заявила Софи второму стражнику, огромному мужчине. «Мы ищем двух девушек», — прорычал он. Их разыскивают за грабеж на северной дороге. Полагаю, у вас нет при себе оружия?» «Разве я похожа на девушку, у которой есть оружие?» «Тогда вы не будете возражать, если мы вас обыщем». К чести Софи, на ее лице не отразился страх, который был отчетливо виден в нитях. Она лишь выше задрала подбородок. «Я, конечно, против, и если вы хоть пальцем ко мне прикоснетесь, я немедленно прикажу вас уволить. Всех вас!» Она выставила вперед книгу, и первый охранник вздрогнул. «Завтра в это же время вы окажетесь на улице и будете жалеть, что связались с ученицей гильдмейстера!» Софи не успела закончить угрозу, потому что в этот момент над головой закричала чайка, и на плечо упали брызги белой жижи. Ее нити вспыхнули бирюзовым от удивления. «Нет!» — вздохнула она, расширив глаза. «Нет!» Стражники тоже выпучили глаза, а их нити переливались розовым. Они разразились хохотом. Потом стали тыкать пальцами, и даже Изольде пришлось зажать рот рукой в перчатке. Нельзя смеяться. Нельзя. Но она не сдержалась, и нити Софи вспыхнули алым от гнева. «Ну почему?» — закричала она, обращаясь к Изольде. Потом повернулась к стражникам и продолжила. «Почему всегда я? Вокруг тысяча плеч, чтобы нагадить, но эти чайки всегда выбирают меня!» Охранники сбились в кучу, и огромный мужчина махнул рукой. «Иди уже, просто иди!» Из его глаз от смеха потекли слезы, что еще больше раззадорило Софи. «А вам стоит заняться чем-нибудь полезным, вместо того, чтобы смеяться над девушкой, попавшей в беду! Ловите преступников, или кого вы там должны ловить?» Софи миновала патруль и помчалась на пристань к кораблям, а Изольда следовала за ней по пятам, продолжая прыскать от смеха всю дорогу.